Глава 22. Возвращаться – плохая примета. Кто ты? Уже очнулся. А ведь и правда, я не представился. Прозвучал уверенный голос. Капрал ощутил ноющую боль в затылке и открыл глаза, сразу же осознав, что очутился наяву, где над ним больше не нависало неизвестное сверхсильное существо, а стоял самый обычный человек, хоть и с весьма необычной внешностью. «Я ментор, командир отряда претерианцев, которому было поручено твое задержание». Его квадратное лицо с волевым подбородком было исчерчено тремя глубокими шрамами в области правого глаза, который, судя по едва заметному мерцанию в зрачке, был искусственным. Там же, с правой стороны, был установлен кибернетический имплант, покрывающий собой область от уха до челюсти. Спецназовец имел ту же облегченную экзоброню, что и претерианцы в доме Скорпиона. Позади него виднелся салон челнока, погруженный в полумрак, разделенный красным светом специального освещения. Капрал чувствовал вибрации и слышал звук работающих двигателей. Несомненно, они сейчас находились в полете. «А он быстро оклемался», — с удивлением сказал кто-то. «Посмотри на цвет кожи, это же синтетика», — прозвучал другой голос с нотками раздражения. «Его организм быстрее выводит токсины, чем наш. Кто-нибудь просветите, зачем мы тащились через всю галактику ради галимого синтета? Командование что, не могло себе на заводе нового заказать?» «Потому что это приказ». Командир осадил своих подчиненных, изменившись в лице. «Ага, шеф, знаем мы такие приказы. После них хорошо ощущается, что тебя поимели». «На что ты намекаешь, Дюк?» Послышались быстрые шаги, и рядом с ментором появился тот самый Дюк. Коротко стриженный блондин в крутых солнцезащитных очках, несуразно выглядящих в данной обстановке. «А то ты не знаешь. Сначала это черная хрень в подпространстве, которая чуть не сожрала Рассенант. Потом хреноподобные твари на планете. А еще эти споры в воздухе, сделавшие вандала, мать его, Франкенштейном. Черт, да он успел серпа замочить, пока мы его не успокоили. И ежу, понятно, разведка положила на нас большой толстый хер и отправила в мясорубку». «Но он прав, командир». В диалог вмешался чернокожий спецназовец. «Нас просто подставили». «Не мелите чушь», — отмахнулся ментор. «Это экстренная операция. Какие к черту разведданные? Расслабились, изнежились на казенных харчах, мать вашу. Поэтому у нас такие бессмысленные потери». «Извиняй, шеф, просто я слегка отвык хоронить боевых друзей», с гневом сказал Дюк, после чего развернулся и исчез в полумраке, оставив их двоих. «Что-нибудь еще, Тидок?» — с нажимом спросил командир, обратившись к подчиненному, который продолжал стоять перед ним немым укором. «Никак нет». «Тогда занимай свое место и скажи остальным, чтобы пристегнули ремни. Мы скоро активируем разгонный ускоритель и поднимемся на орбиту». Чернокожий кивнул, отправившись исполнять приказ. Мужчина проводил его взглядом и тут же двинулся следом. «Вы кое-что забыли». Ментор обернулся к капралу и уставился на него суровым взглядом. «Если не хочешь, чтобы я снова всадил тебе шприц в шею, то просто молчи, хорошо? Не до тебя сейчас». Мужчина явно был не в духе, и не мудрено. Потерять сразу же двоих бойцов в начале миссии. Но Девастатор не имел никакого желания покидать планету, не забрав сначала свои вещи. «Скажите, ментор, мы все еще воюем с галактидами или только за беглыми солдатами гоняемся?» Спецназовец криво улыбнулся. «Решено. Вколю-ка тебе двойную лошадиную дозу». «Да без проблем. Давно хотел выспаться». С безразличием ответил капрал, размяв занемевшие плечи. Его руки были скованы за спиной. «Просто я думал, что командованию будет интересно изучить пульт управления корабля пришельцев. Но раз нет, так нет. Корабль пришельцев? Что, правда? Ничего себе. Только при досмотре ничего, кроме ядра ИИ, мы у тебя не нашли. Или ты хочешь сказать, что ядро — это и есть пульт? Ха, в таком случае я, мать его, гребаный Микки Маус. Лучше закрой рот и не морочь мне голову, пока не лишился парочки зубов. На базе командующего дивизионом на оружейном складе в закрытом ящике находится экзоброня Девастатора. Как ни в чем не бывало, продолжил Капрал. В вещевом отсеке лежит тот самый пульт с колонией «Новая надежда». Если вы не в курсе, галактиды недавно прилетали туда, из-за чего и началась вся эта эпопея. Ментор приблизился к нему вплотную и испытующе посмотрел в глаза. «Хорошая сказка, солдат!» Капрал выдержал его взгляд и спокойно произнес. «Нужно слетать туда и забрать эту вещь, пока геноморфы все здесь не заполонили». «Геноморфы?» — вдруг заинтересовался он. «Что это?» «А вы разве не в курсе? Так называются существа, в которых мутируют люди. Этим проектом как раз и заведует ваше командование». Ментор насупился, проверяя по лицу Капрала, лжет он или нет. «Как ни странно, это уже похоже на правду». «Рад, что вы мне поверили. А теперь, пожалуйста, согласуйте со своим руководством изменение курса. Думаю, вас хорошо наградят за доставку на борт технологий чужих». «Плевать мне на награды», — выпалил ментор. «Если все на самом деле так, как ты говоришь, это может помочь в войне. Поэтому я согласен». «Как же приятно иметь дело с разумным человеком», — с благодарностью ответил Капрал. «А тебе какая выгода? Даже не надейся от меня сбежать!» — оскалился он. «Охотно верю. А что насчет выгоды? Там мой экзокостюм. Я слишком привязался к нему. Он для меня как вторая кожа, понимаете?» «Уверяю тебе, больше ты никогда его не наденешь. Что до той высокотехнологичной инопланетной игрушки, то здесь ты прав. Забрать ее все-таки стоит». Ментор кивнул, после чего, судя по индикации на его искусственном глазу, отправил на основной корабль запрос на согласование изменения курса. «А второй человек?» — вдруг вспомнил десантник. «Пилот Белиала, с которым я дрался. Он жив?» «Лидер террористов. Я изучил его досье после облавы в доме. Да, живой. Мы захватили Скорпиона с собой. У командования появились к нему вопросы. Зачем он тебе?» «Просто хотел, чтобы он выжил. Вот и все». Свет в зрачке ментора снова мигнул. «Нам дали добро на изменение курса. Похоже, звезды сегодня сошлись для тебя». «Было бы так, здесь бы я не сидел», — вздохнул Капрал. «Возможно», — задумчиво протянул мужчина, мигнув глазом, тем самым передав пилоту новые указания относительно смены курса. «Зачем вас послали за мной?» Ментор взглянул на него, после чего уселся рядом и вздохнул, обхватив голову обеими руками. «Теперь я и сам хочу это знать. Я не вижу в тебе ничего такого, из-за чего стоило бы срочно пригонять на окраины галактики целый военный крейсер и снаряжать на поиски отряд претерианцев». «Я думал, вы прилетели из-за Победоносного». «Ты про обломки возле города?» «Нет, этим должны были заняться другие люди». «Какие?» Мужчина хмыкнул и резко поднялся. «У меня нет времени на болтовню. Летим на базу, забираем игрушку и сразу же на орбиту. Там тебя уже заждались». И он ушел в нос челнока, оставив Капрала одного в полумраке. Полет продолжился, и в какой-то момент взгляд десантника зацепился за огни города, мерцающие за стеклом иллюминатора. Очень скоро они вернутся туда, где Хокси держал Капрала в плену. Туда, где 13-я устроила настоящий ад. Именно в этом месте Капрал планировал совершить побег, воспользовавшись своей новоприобретенной силой, о которой никто из претерианцев ничего не знал. Осталось дождаться посадки и привести свой план в действие. Но разговор с ментором ввел его в смятение. Эти парни ничего толком не знали о том, что здесь творится. Они были такими же простыми исполнителями, как и он в свое время. Поэтому брать грех на душу за их смерти Капрал вовсе не собирался. Вместо этого он надеялся, что после посадки на базе отряд разлетится, и десантник сумеет обезвредить своих конвоиров, а потом просто угонит челнок. В таком случае ментор и его бойцы смогут либо окопаться на базе, либо уехать на транспорте, которого на парковке было хоть отбавляй. Что до Капрала, он должен был найти способ связаться с Радой и группой, но без помощи Беты сделать это было очень трудно, если вообще возможно. Наконец, челнок пошел на снижение. Красному свету в салоне теперь вторил повторяющийся гудок, сигнализирующий о необходимости быть в полной боевой готовности. «Слушай мою команду!» — донесся знакомый голос ментора. «Как вы уже поняли, подъем на орбиту отменяется. У нас новое задание — забрать некий объект, по свидетельству нашего заключенного, являющийся собственностью галактидов. Командование очень сильно хочет заполучить эту вещь, так что нам снова придется спуститься в этот ад». Вокруг послышался сдавленный мат. Похоже, отряд претерианцев вовсе не имел особого желания продолжать знакомство с местными агрессивными формами жизни. «Мы сейчас спускаемся на базу дивизиона планеты. Вся необходимая информация и карта комплекса загружены в ваши скафы. Цель находится на оружейном складе. Возможно, присутствие противника. Если повезет, найдем выживших и заберем их домой. Всем все понятно?» «Так точно». «Отлично. По приезду отделению проверить оружие, собраться у трапа и доложить о готовности. Отбой». Дальнейший спуск проходил в молчании, и только двигатели челнока натужно гудели. Прошло еще минут 10, после чего Капрал услышал, как из своих мест выдвигаются посадочные манипуляторы. И вскоре они мягко коснулись земли. Затем салон челнока заполонили звуки возни, щелчки перезаряжаемого оружия и короткие фразы, которыми обменивались между собой спецназовцы. «Лок и череп, на вас охрана челнока и этого парня», — сказал ментор, указав двоим солдатам на Капрала. «Гриф остается в кабине и следит за обстановкой, а мы прогуляемся по базе». «Хорошо, шеф», — кивнули бойцы. «Удачной прогулки». Люк открылся, и в салон ворвался свежий ночной воздух, пахнущий озоном после дождя. Претерианцы высыпали наружу, и трап тотчас поднялся, а дверь на улицу закрылась. Двое мужчин в экзоброне уселись напротив Капрала и слишком нарочито уставили дуло своих винтовок на него. «Только дернись, и обзаведешься сквозной дырой», — пригрозил один из них. Девастатор лишь усмехнулся этой беспочвенной угрозе, хорошо понимая, что никто в салоне челнока стрелять никогда не станет. Только и сам задумался, как применить свой дар и не проделать сквозное отверстие в обшивке корабля. «А где второй заключенный, можно узнать?» — вдруг спросил он. «В хвосте», — ответил тот, у которого на шлеме был нарисован череп. «Соскучился уже?» «Да нет. Просто подумал, что это за странные звуки и оттуда доносятся».